Сань, — прищурился тот, — если ковыряться по 8 часов в день, за 2 дня управлюсь. А если в свободное от службы время, — сразу уточнил я. Ну, дней за 6, — протянул он. Я перевел взгляд на связистов, но озвучить свое предложение не успел. Скажите, Александр, — полковник крайне удивленно, как и его офицеры, смотрел на меня. Такое дикое нарушение субординации, я про обращение рядового к офицеру, является нормой в вашем подразделении. Так точно, мы же разведчики. К тому же заканчивали одну спецшколу, а там нас дрючили оптом, и названия не смотрели. Это что за учебное заведение такое, заинтересовался он. Не Волгалла ли? Мы выразительно молчали. Полковник сообразил, что спросил лишнее, и сразу перевел разговор в прежнее русло. Так что вы там про сроки говорили, Евгений Вадимович, мы с удовольствием одолжим вам нашего гения, но с рядом условий. Так, заинтересовался он. Во-первых, работать он будет после 6 часов вечера. Днем нам необходимо восстанавливать навыки после продолжительного перерыва. В госпитале были? Сочувственно поинтересовался полковник. Нет, усмехнулся я. Под следствием. Всей группой. Евгений Вадимович прищурился и, что-то вспоминая, поинтересовался. Не вас ли, судари мои, в невыполнении приказа обвиняли, потом под дурку подвести пытались, а потом вообще освободили? Нас ошарашенно подтвердил я. Не удивляйтесь, Александр, не дал он мне озвучить вопрос об уровне его информированности. Мы, связисты, все, абсолютно все проходит через нас. А уж такая весть, как залет, если так можно выразиться, подчиненных самого барона, не могла пройти мимо меня. Вы знакомы с Ивлевым? Лично, нет, но очень много о нем слышал. Так, а что у вас во-вторых? Во-вторых, промямлил я, все еще находясь под впечатлением от информированности связиста. Во-вторых, кормежка этого героя полностью ложится на вас. Само собой, согласился он. И в-третьих, норма рабочей жидкости для протирки контактов должна быть на 50% выше нормы. Вкратчиво намекнул я на спирт. Эх, радостно воскликнул полковник и хлопнул ладонями по коленям. Приятно иметь дело с человеком, знающим терминологию, к тому же не жадным. Все ваши условия приняты. К какому времени нужно подготовить первую порцию рабочей жидкости? К завтрашнему вечеру, ответил я. На этой приятной ноте мы расстались. Сань, ты чего такой добрый? Поинтересовался Петюня, когда мы вышли на улицу. Про укрепление связи и организацию системы информаторов можешь не говорить. В свете произошедших событий нам необходимо зарабатывать положительное мнение о нас. Микола кого-то порвал, если бы. Термит с местными саперами схлестнулся. И, крайне удивленно протянул Петюня. Все ограничилось мордобоем и угрозой взрыва. Ну он хоть победил, победил, проворчал я. Сегодняшняя победа Зямы и подвиг термита нам еще боком вылезут. Надеюсь, хоть Микола не отличится, а он может, жизнерадостно подтвердил Петька. К моему огромному облегчению, в автопарке все было тихо. Ни суеты, ни групп захвата, ни жертв, ни разрушений. В процессе поиска нашего хохла мы натолкнулись на не очень трезвого прапорщика. Тот, стараясь дышать в сторону, пояснил, что нам нужно идти на песню. Мы прислушались. Где-то рядом звучал дуэт в зюзю пьяных солистов. Энчияка Мсична, Зорина Ясная выводили певцы, одним из которых точно был наш Микола. Кажется, пронесло, облегченно выдохнул Марса. Немного покружив по автопарку, мы вышли к белому кирпичному строению в 2 этажа. На двери красовалась табличка «Заместитель начальника автопарка СТ, прапорщик Базюк В. Ю». Из открытого окна этого строения и неслись финальные строчки украинской народной песни. Мы подкрались к окну. «А шо, куме, гарно мы с тобой спеваем», — поинтересовался неизвестный нам субъект. «А то», — подтвердил Микола, — «еще по одной, ни, мне не хватит, скоро мой командир пройдет, шо ругаться буде, татю на него, цена твоего, тю», — ответил Микола, — «а мого не трогай, вин у меня не хороший, ну ни». «Так ни», не стал спорить местный земляк нашего хохла. «Микола», — зашептал я в окно, — «алкаш пархатый, в нарядах сгною, синь хохлицкая». Вместо ответа Микола взял со стола початую бутылку, долго на нее смотрел, а потом поинтересовался у собутыльника. «Юрьевич, а с чего ты гонишь?» «Судя по всему, интересуясь, из какого продукта произведена та бурда, что они пили?» «С картоплю», — ответил тот. «Странно», — почесал макушку Микола. «Чего странно, натуральный продукт, а глюки пошли», — задумчиво ответил наш хохол. «Какие глюки?» — встрепенулся Юрьевич, забыв про Ридну Маву и явив чистейшее произношение русского языка. Так, показалось мне, что командир меня обругал. Юрьевич на мгновение задумался, а потом резко повернулся к окну. «Здравствуйте», — испуганно протянул он, увидав наши рожи и ткнул Миколу в бок. Микола неспешно повернулся, сфокусировал взгляд на нас и абсолютно трезвым голосом сообщил: «О, Сашка с Марси пришли, как сходили, командиры, здравия». Попробовал было отрапортовать прапор, но Микола цыкнул на него: «Ша, плесень тыловая, тебе рот открывать еще нельзя, так, как сходили». Результативно, усмехнулся Марса. «Машины будут, обижаешь», ответил Микола и показал две связки ключей, новые тигры. Мы с Марсией обалдевши переглянулись. «Откуда такая щедрость?» Так земляка встретил, с хитрым прищуром начал объяснять Микола. «Вот он мне и отвалил с барского плеча». «Ну добро», хмыкнул я и кивнул на недопитый пузырь. «Ты тут закончил?» «Закончил». Микола повернулся к Юрьевичу. «Ежели кто обижать станет, только свистни». Два земляка душевно попрощались, и мы двинули в сторону машин. «Микола, ты чего про помощь этому куску пообещал?» «Он, Сашка, к одной крале из штабных, любовью большой воспылал», начал пояснять Микола, и все у него было хорошо, пока не появился конкурент из десантуры, тоже прапор, но с продовольственного склада. «Высокая трагедия», рассмеялся Марса. «До мордобоя у них еще не дошло», продолжал Микола, «но десантник грозит, что приведет с собой подмогу. Юрьевичу, ясен пень, никто помогать не станет, вот я и намекнул ему, что могу подсобить за умеренную плату». «Тонко сработал», — похвалил я своего хохла. «А как про высокую трагедию узнал? Я же разведчик», — выпятил грудь Микола. «И вот купить я начал не с Юрьевичем, а с его подчиненными. От них и узнал. А вот и машины. Микола, я тобой горжусь», — похвалил я его и за находчивость, и за добытые машины. Пока осматривали тигры, пока заправляли, пока выбирались из автопарка, рассказал обо всем произошедшем. Вопреки моим ожиданиям, Микола похвалил термита. «Молодец, Ленька, правильно все сделал. Я чего скажу, командир, все тыловики, от поварят до начальников складов, переведены сюда из резервных частей 10 дней назад, все. Поэтому они наглы до неприличия. Им, баранам, нужно объяснять, что с солдатней нужно быть хитрым, но вежливым, а не борзым и высокомерным. Это уже не первый случай. На прошлой неделе двух тыловых офицеров отметелили, а особисты?» Поинтересовался я. Тишина. «Особисты пришли с десантурой. Есть мнение, что именно особисты тех офицериков и уработали. Поэтому Ленька все сделал правильно. Ты только ему об этом не говори», — попросил Миколу Марса. «Добро». Подхватив Леньку и Петюню, мы отправились к своим. Появление тигров вызвало нездоровый ажиотаж. В итоге одной машиной завладели Зяма и Ильдар, вторую отстояли Олег и Димка. Прежде чем отпускать и тех, и других к тыловикам, я публично высек Леньку, введя всех в курс дела, предупредил о наглости тыловиков и сообщил, что завтра утром прибудет группа салаг-десантников. Остаток дня прошел без жертв и происшествий. Медики побывали в госпитале, снайперы на стрельбище. И те, и другие добились нужного им результата. После отбоя сели с Марси, Миколой и Олегом составлять учебный план. В итоге, Марса и Олег постоянно спорили, Микола высказывал мудрые мысли, я их просто записывал. На 23-й минуте составления плана в лесу, до которого от нашего лагеря было метров 50, хрустнула ветка. Я остался очень доволен своей реакцией, и реакцией своих бойцов. Из-за стола, где мы расположились, сдуло всех и сразу. Когда разум вернул контроль над телом, я обнаружил себя стоящим за мешками с песком, которые парни успели частично разложить вокруг лагеря, и наблюдающим за лесом через прицел автомата. Беглый осмотр показал, что Марса залег левее, справа Микола уже развернул пулемет, а Олег нырнул далеко в темноту в сторону леса. «Хой!» — раздалось из леса. Мы облегченно выдохнули. «Хой!» — это условный сигнал бойца в охранении, который ликвидировал опасность. «Вартанчик, чего там?» — послышался из темноты голос Олега. «Марса, подсвети», — попросил Микола. В луче прожектора, направленного на границу леса, появился вартанчик, который тащил на себе чье-то тело. «Олег, замени», — скомандовал Микола. Тот сразу же нырнул в лес, временно сменяя вартанчика на посту. Вартанчик максимально быстро добежал до лагеря и аккуратно уложил тело на землю. «Твою мать!» — Марса первым осмотрел пленного. «Твою мать!» — поддержал я приятеля, разглядывая отца Сергия, лежащего без признаков жизни. Марса Ильдара сюда, бегом. Вартанчик, не переживай, командир, я его просто вырубил, успокоил меня тот. Рассказывай, попросил я. Смотрю, со стороны штаба идет тело, идет спокойно, не прячась. Но, как только он дошел до поворота, так резко нырнул с дороги в лес. Минуты три наблюдал за лагерем, а потом начал красться, если так можно сказать, через лес в вашу сторону. Оружия при нем я не заметил, поэтому решил для начала вырубить. Как только он наступил на ветку, я его и выключил. Пригляделся, вроде, священник. Решил, что, прежде чем резать, тебе покажу. Молодец, похвалил я. Давай на пост, через 40 минут я тебя сменю. Хорошо, только отолью и метнулся в сторону сортира. Готово, отчитался Ильдар за моей спиной о проделанной работе. Пациент скорее жив, чем мертв. Но головная боль пройдет не скоро. Я повернулся к пленному священнику. Отец Сергий уже сидел на заднице, потирая ушибленный затылок, и угрюмо рассматривал моих архаровцев, собравшихся вокруг него. «Какого хера, батюшка?» Вместо приветствия поинтересовался я. «Убить же могли. И тебе, вечер добрый, сын мой», степенно отвечал святой отец, морщась от боли. «И вам, дети мои, доброго вечера», поздоровался он с остальными. «Здрасте», послышалось недружное приветствие. Отец Сергий, кряхтя, поднялся, отряхнул рясу и с усмешкой спросил: «А чего же не убили? А вы не с той стороны шли?» — ответил Ильдар и пояснил повернувшемуся к нему батюшке: «Шли бы со стороны кладбища, встретили бы майора Зимовича. А он сначала режет, а потом спрашивает». «Зимович, еврей?» — поинтересовался батюшка. «Махровый», — подтвердил Ильдар. «Учту». Он оглядел всех присутствующих, остановил взгляд на мне и предложил: «Майор, как насчет исповедаться?» У меня от удивления открылся рот, а бойцы покатились от смеха. «Когда ржач, по-другому это не назовешь, стих», — я поинтересовался у недоуменно оглядывающегося священника. «Вы знакомы с отцом Алексием?» Сергий задумался и уточнил: «Это морпиховский священник?» «Да, из бригады Комарницкого, только заочно». «А к чему ты вспомнил про этого алкаша?» «Ностальгия замучила», — уклонился я от ответа. «Насчет исповеди вы серьезно?» «Абсолютно. Боюсь, недели не хватит, чтобы перечислить все мои грехи. К тому же мне через полчаса в караул идти, менять того героя, что вас по черепу отоварил. Но о причинах вашего странного появления я послушаю с большим интересом. Прошу за стол». Расселись. Микола, хозяйственный наш, быстро притащил чайник и галеты. «Вещайте, батюшка. Публика у ваших ног». Сергей отхлебнул из кружки и начал: «Весь штаб жужжит о ваших сегодняшних подвигах. Такого ажиотажа и разброса мнений об одной группе лиц я не слышал никогда. Конкретика будет?» — из-за спины священника спросил Ильдар. «Извольте. Местные саперы требуют ареста и расстрела вашего подрывника. Термит, кажется, его позывной. Связисты поют дифирамбы вашему Петру и просят его наградить. Завхоз обвиняет старшего прапорщика», — он кивнул в сторону Миколы, — «в саботаже, ибо четверо подчиненных оказались пьяны после его появления в автопарке, а Базюк отдал вам новые тигры, которые завхоз планировал оставить себе. Офицеры из карантина намекают на необходимость направить к вам на обучение всех моральных уродов, прибывших с последним пополнением, вне зависимости от звания. Начальник стрельбища просит ваших снайперов назначить инструкторами, хотя бы временно. А из госпиталя пришла телефонограмма за подписью Бранштейна. Дословно не помню, но смысл таков: на нас сошла благодать Божья». Я оглядел свое притихшее воинство. Воинство мерзко улыбалось. «Санек», — окликнул меня Марса, — «еще Макс и пулеметчики не отличились. Непорядок». Он посмотрел на мое сосредоточенное лицо и продолжил: «Расслабься, ты же помнишь истину. Если бардак нельзя предотвратить, его нужно возглавить». Никак не прокомментировав слова Марси, я спросил у батюшки: «А Ложкин чего?» «Послал всех по известному маршруту и велел с жалобами, похвалами и рационализаторскими предложениями в отношении вас обращаться к полковнику Зимину, когда тот вернется из командировки. Карт-бланш получен», — радостно воскликнул еще не отличившийся Макс. Я тихо выругался. «Святой отец, а какая злая сила притащила вас к нам в столь поздний час? Только не говорите мне, что любопытство привело». «Любопытство, конечно, присутствует, но не это основная причина. Депеша мне пришла час назад, срочная, по линии моего ведомства. Вот я и собрался. А нас к себе пригласить не проще было? Мы бы мигом прискакали. Мы не гордые. Пока не нужно, загадочно ответил он. «Хорошо», – удивился я. «А подкрадывались для чего? Мы же на самом деле могли прирезать». «Решил тряхнуть стариной», – улыбнулся он. «Я же тоже разведчиком был». «Падре», – заговорил Марса, – «вы, видимо, давно им были. Подкрадываться вы разучились совсем, грешен». «Каюсь», – снова улыбнулся Сергий. «Святой отец, а подробности депеши будут?» – вернул я разговор в нужное русло. «Будут. Но, боюсь, сын мой, в караул ты не скоро попадешь». «Макс», – рявкнул я в сторону переводяги, пытавшегося по-тихому свалить в палатку, «так как ты сегодня не отличился, даю тебе эту возможность. Пойдешь вместо меня менять вартанчика». «Алло, командир», – сразу набычился Макс. «Почему я? Есть еще два достойных, жаждущих подвига пулеметчика. Засохни, стрелочник». В отличие от тебя, они жаждали его молча, не подавая звуковых сигналов. «Поэтому ноги в руки, и марш собираться». «Понял», — вздохнул Макс. «Правильно про вашу группу говорили», — глядя на удаляющегося Макса, резюмировал Сергий. «Никакой субординации». Он перевел взгляд на меня, собрался и начал. «Я не знаю, в курсе вы или нет, но я занимаюсь экзорцизмом». Он вопросительно посмотрел на нас. «Вижу, что в курсе. Значит, что это такое, вам объяснять не нужно». Так вот, при нашем знакомстве в штабе у Ложкина я ощутил присутствие очень сильных языческих духов. Для себя решил, что показалось. Но после сегодняшнего письма из епархии понял, что был прав. «Скажи мне, майор, ты и трое твоих бойцов действительно носят боевые языческие символы?» Вместо ответа я снял перчатку с правой руки и задрал рукав, демонстрируя полоза. Сергий широко перекрестился и уточнил. «А у остальных, орел, сикач и волк, откуда они у вас? Разве в письме нет этих сведений?» «Есть, но мне хотелось бы услышать подробности». «Давайте так, святой отец, вы рассказываете версию епархии, а я сообщаю, соответствует она действительности или нет». Он немного помялся и пересказал содержание письма. К моему удивлению, сведения, изложенные в нем, полностью соответствовали действительности. Еще 10 минут Сергий терзал меня уточняющими вопросами, а потом сообщил истинную цель своего визита. «Мне поручено провести небольшой инструктаж». «На какую тему?» с сомнением спросил Ильдар. «На тему безопасное сосуществование языческих духов и человека при нахождении в святых местах. Думаете, Череп не знает того, что знаете вы?» поинтересовался я. «Череп, это генерал Черепанов?» уточнил Сергий. «Он самый, знает, и знает гораздо больше, но мне приказано провести инструктаж. Скажу честно, я не в восторге от возложенной на меня миссии. Была бы моя воля, я бы изгнал этих духов из вас, но я не только пастырь, я еще и воин, а на данный момент ваше зверье выступает на одной стороне с вами, поэтому я потерплю, и сохраните себе жизнь», вступил в беседу Олег, вернувшийся из леса. «Ты, нечестивец, мне угрожаешь?» очень нехорошим тоном спросил Сергий. «Предупреждаю», с насмешкой ответил Олег и уселся вплотную к Сергию. «Сила нашего зверья такова, что каждый из них в состоянии убить вас в одиночку». Святой отец собрался что-то ему ответить, но я решил пресечь разгорающийся спор. Замолкли оба. Дискуссию о силе православия, силе языческих духов и ставки на результаты их столкновения закончите и сделайте после войны. Святой отец, проводите свой инструктаж, только ради всего святого, не скатывайтесь к проповеди. Нам всем, я показал рукой на своих бойцов, есть что возразить. Сергий поджал губы, сплюнул и нехотя продолжил. В общем, так, как и любые сущности, обладающие некой силой, ваше зверье имеет сильные и слабые стороны. Про сильные вам расскажет Череп. Сергий снова перекрестился, а я заострю внимание на слабых. Их, к сожалению, всего две. Первое. При нахождении в святом месте любой истинной конфессии ваше зверье теряет все силы и блокируется внутри вас. Иными словами, при нахождении в храме, мечети или синагоге вы становитесь обычными людьми. Максимум, на который способно зверье в таких местах, это общение с вами. Поэтому, если в ходе боевой операции вы планируете штурм или разведку святого места, Сергий перекрестился, учитывайте, что использование зверья или станет невозможным, или прекратится, если вы на момент проникновения будете одержимыми. Я ясно излагаю, вопросов не последовало. Сергий продолжил. Вторая слабая сторона – это экзорцизм. Вас правильно предупредили, что любая попытка изгнания вашего зверя повлечет гибель воина Христова, совершающего отчитку. Чего совершающего? Вклинился Олег. Отчитку, пояснил батюшка. Отчитка, или чин над страждущими от духов нечистых, это и есть экзорцизм. Понял, не дурак. Дурак бы не понял, скороговоркой выпалил Олег. Продолжим. Избежать гибели и изгнать беса экзорцист может в одном случае, одержимый вводится в обряд изгнания на финальной стадии. Сразу поясню. При обычной отчитке одержимый присутствует на протяжении всего процесса. Логичным завершением является изгнание. В вашем случае меняется порядок читки и увеличивается время. Экзорцист начинает читку без одержимого, концентрируя все силы и внимание на одном месте. Дойдя до финальной части, он просто ждет, когда одержимый попадет в это место. Сам случайно придет или же его внесут туда. Как только одержимый попал в это подготовленное место, обряд завершается за 3 минуты. Как вы, надеюсь, поняли, описанный мною способ очень напоминает хорошо подготовленную засаду. Вопросы есть? Есть. Сразу оживился я. Если одержимый попадает в засаду, его зверь также блокируется внутри человека? Правильно. Сам одержимый в этот момент обездвиживается в силу читки или необходима помощь со стороны? Нужна помощь. Я же специально оговорился, что его могут внести. Подготовку описанной вами засады можно обнаружить простому человеку, если знающий нюансы человек окажется в нужное время и в нужном месте. А зверье может учуять? Может. А как же тогда готовить засаду? Я говорю не о том случае, когда жертву принесут, а о том, когда он сам вляпается. Существуют способы маскировки. Сергей уважительно, как мне показалось, посмотрел в мою сторону. Только один. Подготовка читки в святом месте. Энергетика, исходящая от святого места, аналогична той, что появляется во время подготовки к читке. Поэтому зверье не сможет заметить ритуал. То есть в святом месте нужно расположить что-то очень ценное, чтобы заманить туда одержимого, именно. Или просто захватить одержимого рядом со святым местом. А если это святое место не относится к православию и к христианству вообще, не имеет значения. Ритуал изгнания может провести любой священнослужитель истинной конфессии в святом месте любой конфессии. Все признаки будут одинаковы. Я могу провести читку и в мечети, и в синагоге, и в буддистском храме. Еще вопросы есть? Не вопросы, святой отец. Их можно назвать промежуточными выводами. Коих два. Первый. Обучая нас технике безопасности, если так можно сказать, вы косвенно указываете на то, что кто-то, кто воюет на противоположной стороне, обладает такими же знаниями, что и вы, а следовательно, может устроить охоту на таких, как мы. Я прав? Прав. Второй. Рассказывая о технике засадной войны, вы, опять-таки косвенно, описали совместную операцию одержимых и экзорцистов по отлову и уничтожению одержимых, воюющих на стороне противника. Чего? Как это? Ты серьезно? Загомонили бойцы. Проигнорировав их вопросы, я продолжил. Я прав, святой отец, прав, очень тихо согласился Сергей. Вот тебе, бабушка и Юрьев день, задумчиво протянул Олег. Остальная общественность молчала. Судя по лицам моих оболтусов, нам всем в голову пришел один и тот же вопрос, который я и озвучил. А теперь, внимание, правильный вопрос. На нас будут охотиться экзорцисты противника при поддержке их одержимых? Да, почти шепотом ответил Сергей. Значит, ваше начальство велело вам, священнику Русской Православной Канонической Церкви, вступить в сговор с бойцами диверсионно-разведывательного подразделения одержимыми языческими духами, с целью поиска и уничтожения военнослужащих противника, являющихся одержимыми, или, хуже того, ликвидации священнослужителей иных конфессий, состоящих на службе в рядах противника и взаимодействующих с одержимыми. Звучит как приговор, пробубнил Ильдар, а Сергей молча кивнул и закрыл лицо руками. «Сочувствую вам, батюшка», – похлопал Сергея по плечу Микола и поставил на стол литровую бутыль с самогоном. «Выпили все, даже Сергей, а потом еще по одной. Мы обсуждали вырисовывающиеся перспективы, а Сергей молчал. Мы допили самогон, а он молчал. Ильдар принес спирт, который моментально выпили, а Сергей пил и молчал. А потом он уснул, прямо за столом, и его аккуратно перенесли в палатку к медикам и положили на кровать Ильдара». А Ильдар ушел на старое еврейское кладбище менять на посту ничего не подозревающего русского еврея Борьку Зимовича. В 5 утра нас, как обычно, поднял Микола, умылись, размялись и полшестого встретили заспанных и озябших десантников. Микола вместе с Вартанчиком и Марси натолкал в их пустые рюкзаки камней, килограммов по 20 на брата, и погнал и нас, и их на пробежку. Потом были завтрак и инструктаж, поход на стрельбище и опять пробежка. Обед, полуторачасовой отдых, пробежка и снова стрельбище, пробежка, ужин и инструктаж. К 8 вечера полуживых десантников на грузовике увезли в их расположение. По такому графику и потекли оставшиеся до прибытия барона и компании дни. Отец Сергий больше к нам не приходил, а когда мы выбирались в штаб, старательно нас избегал. Лейтенант Гореев не пережил тяготы лишений подготовительного периода и на 5-й день убыл в тыловой госпиталь с очень редким для фронта диагнозом — нервное истощение. Диагноз ставил Зяма, и я сильно подозревал, что нервным истощением он завуалировал тяжелое сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, множественные ушибы голени и бедра левой ноги. В общем, загнобили мои архаровцы Блатника. Майоры Донских и Чагадаев старательно вставляли свои палки в наши колеса, чем достали нас по самое не хочу. То грузовики для десантуры зажмут, то стрельбище занято, то кухня не желает их кормить вместе с нами, и так далее и тому подобное. Мы с Марсией уже начали было подумывать о нарушении приказа, полученного от Петровича, как однажды, в один прекрасный день: «Товарищ майор, можно вопрос?» Во время послеобеденной сиесты окликнул меня Егор, командир второго учебного взвода, тот самый, что владел джиу-джитсу. «Валяй, Егорище», милостиво разрешил я. «А когда нас рукопашному бою учить начнут?» После озвученного вопроса к нам начали подтягиваться и остальные десантники. «А должны начать учить?» — вяло поинтересовался я. «Ну, наших в ДШБ учат». Я задумчиво поглядел на пацанят и очень вкратчиво спросил у Егора: «Скажи мне, Егорище, а для чего тебе или твоим сослуживцам, волею случая попавшим к нам в рабство, рукопашный бой? Ну как, мы же спецназовцы, мы должны уметь. Парни, я уже обращался ко всем, запомните все, что я вам сейчас скажу, запомните и передайте другим». Парни сгрудились поближе. «Для начала приведу простой пример. Егорка, если у тебя заболит зуб, к какому врачу ты пойдешь?» «К стоматологу, естественно», — с недоумением ответил он. «А почему не к окулисту или не к гинекологу?» «Так они врачи по другим органам и другим болезням. Вот, запомни свой ответ. А теперь касательно рукопашки. Как говорил наш инструктор в спецшколе, самый злой инструктор, лучший прием в бою – это автомат Калашникова. Еще он любил говаривать, что самый эффективный способ уничтожить противника – это навернуть ему дубиной по черепу, когда он спит». Пацанята заулыбались. К чему, собственно, я процитировал флагмана отечественного рукопашного боя, матерщинника первой гильдии, рыцаря без страха и упрека, садиста и доброго православного христианина, карпа, поднявшегося по водопаду, и прочее и тому подобное. Начнем с автомата. Егорище, ты, как я заметил, неплохой боец. На сегодняшний день ты уработаешь любого из вашей группы. Но вот представь, сидишь ты в тылу врага, и на тебя выходит группа противника из 10 человек, и каждый из них размером с нашего Миколу. Что ты можешь противопоставить из своего арсенала джиу-джитсу? Ни хрена. К Миколе ты даже подойти не сможешь на расстоянии удара. Его и дубиной не убьешь. Что же ты будешь делать? И Егор, и пацанята задумались, поглядывая на Миколу. Я вам скажу, что вы будете делать: или сваливать максимально незаметно, или стрелять. Соответственно, вся ваша рукопашная подготовка одномоментно, со свистом, улетела коту под хвост. А ваша? — робко поинтересовался кто-то из десантников. И наша, — согласился я. Применительно к Миколе есть только один прием: выстрел в голову из укрытия с применением бесшумного оружия. А почему из бесшумного? Потому что, если вы шмальните из обычного и промахнетесь, жить вам останется очень недолго. Соответственно, вы должны очень хорошо стрелять, чему мы вас учим вторую неделю. А на случай промаха вы должны еще и хорошо бегать, чему мы вас также учим. Это относится и к истине про дубину. Вы должны очень хорошо стрелять и еще лучше бегать. Это и есть ваша дубина. Не руками махать, а бегать и стрелять. К нам подошел Петюня, задумчиво поглядывающий на дорогу. «Товарищ майор», — не сдавался Егор, — «но я видел ваши тренировки по рукопашке. Вы вчера своим бойцам какую-то связку показывали, какую-то неправильную связку». «Глазастый ты мой», — усмехнулся я. «Теперь возвращаемся к началу нашей лекции. Вспоминаем про стоматолога, иными словами, про...» Закончить я не успел, потому что Петюня резко выдохнул. «Наши». Я повернулся в сторону дороги, но ничего не увидел. «Слушай», — шепотом велел мне радист. Я напряг слух. Где-то за лесом слышалась песня. Шел отряд по берегу. Шел издалека. Шел под красным знаменем. Командир полка. Кто-то недружно, но на редкость душевно выводил песню о Щорсе. Обратив внимание на нас с Петюней, застывших в позе суслика в степи, высматривающего опасность, общественность начала принимать ту же позу. Через пару минут громкость песни усилилась, и из-за леса показалась гужевая повозка с четырьмя пассажирами. Три пассажира сидели в повозке, а четвертый ехал верхом на лошади, которая эту телегу и тащила. За повозкой, горланя революционную песню, двигался разномастный строй. Я вытащил бинокль. Верхом на лошади восседал барон. В повозке сидели неизвестный мне возница, Петрович и некто, сильно напоминающий раввина. Во главе строя шел Коваль, за ним, с пионерским флагом на длиннющем древке, шел Загребин, командир группы «Север», а дальше двигался строй закатовцев и северян. Немногие свидетели этого парада стояли с открытыми ртами. Я посмотрел на своих прохиндеев и рявкнул: «Становись, Марса, флаг!» Народ засуетился, а Марса встал как вкопанный. «Какой флаг? Нет у нас флага. У меня есть флаг. Спас положение Зяма. Марса, с тебя древко. Зяма, тащи». Парни ломанулись выполнять указания командира. Я оглядел бойцов. Десантура давно построилась и со смехом наблюдала за потугами спецназа изобразить нечто напоминающее шеренгу. Среди моих шла толкотня и ругань. Причиной ругани был вопрос относительно построения. Микола заявил, что ему плевать с Эйфелевой башни на право офицеров стоять первыми, и нужно строиться по выслуге лет. Термит, чей рост перевалил за 1,80 м, жестами объяснял, что ему плевать даже на Эйфелеву башню, и строимся строго по росту, невзирая на звание и срок службы, а Макс и Ильдар, молча, пытались втиснуться перед Миколой, который их выкидывал из строя. «Санек, ко мне подбежал Марса, флаг готов, молодца, давай в строй, только там загвоздка одна, Марса, потом, давай становись уже». Эх, лучше бы я посмотрел на флаг. Марса моментально восстановил порядок, расставив всех по росту. Я разместился перед шеренгами и замер в ожидании. Через 2 минуты гужевая повозка с 3 пассажирами и наездником остановилась от меня в 5 метрах, а позади повозки выстроился сводный отряд спецов. Я подождал, пока барон спешится, и рявкнул: «Смирно, равнение на центр», и, приложив лапу к уху, промаршировал к Ивлеву. Он также взял под козырек: «Товарищ генерал Ма, на майоре я споткнулся». На плечах барона красовались погоны генерал-лейтенанта. «Ма, мать-ити, лейтенант», закончил я озвучивать воинское звание Ивлева. Сводный отряд спецгруппы «Урала» и подразделение прикрытия ВДВ для торжественной встречи построен. Командир отряда майор Трофимов. Хорошее звание он мне придумал, а, Петрович, обернулся к стоящему возле повозки, смотрящему куда-то в небо и с трудом сдерживающему смех Зимину. Барон повернулся и так же, как Петрович, задрал голову. «А это что за порнография?» Тут я вспомнил, что Марса предупреждал меня о загвоздке с флагом. Я зажмурился, повернулся к строю и посмотрел на флагшток. Марса со своей частью задания справился хорошо. К телескопической удочке, украденной у Пашки, была привязана футболка нашего Ильдара, которую ему подарил Зяма, а на футболке была напечатана увеличенная до максимального размера советская почтовая марка. Марка была тематическая, была она посвящена советской гинекологии, о чем имелась соответствующая надпись. Под надписью было написано 6К, цена марки, 1968, год выпуска марки, в правом нижнем углу слова «Почта СССР», а посередине очень подробно была изображена женская матка с частью маточных труб и частью влагалища. Эту футболку Зяма подарила Ильдару на день акушера-гинеколога. Эту же футболку эта сволочь нацепила на удочку и сейчас с самой серьезной мордой держала в руках. Я закрыл глаза и глубоко вдохнул. Петрович не выдержал и заржал. К нему присоединился барон и остальные. «Зяма сработал?» — сквозь смех поинтересовался барон. Я кивнул головой в знак согласия. «Вольно!» — выдохнул барон и протянул мне руку для приветствия. «Вольно!» — скомандовал я своим, и бойцы ринулись в сторону прибывших. Спустя 2 часа, когда были выставлены дополнительные палатки и народ по-тихому уже дерябнул за встречу, в штабную палатку были приглашены Коваль и Загребин с заместителями, я, Марса, Микола и, ко всеобщему удивлению и Барькиному испугу, сам Зяма. Перед входом в штаб Марса повернулся к Зяме и предупредил: «Молись, козленыш, в случае чего, у меня рука не дрогнет». Борька показушно сглотнул, изображая испуг, и огрызнулся: «Топай давай, председатель расстрельной команды». За большим столом, стоящим посередине палатки, расположились барон и Зимин. Перед ними стояла початая бутылка коньяка, пара банок тушенки и буханка черного хлеба. Некто, похожий на раввина, сидел в углу и молился. Ни возницы, ни лошади с телегой не было, так как все трое были местными и были наняты бароном для эффектного появления в нашем расположении. «Стаканы там», — показал на коробку возле двери Петрович. «Проходим и присаживаемся». Взяв по стакану, мы разместились за столом. Петрович молча разлил коньяк и поднял стакан. «За встречу, ребятушки! За встречу, сынки!» — поддержал барон. «За встречу!» — откликнулись мы. Коньяк оказался первостатейным. Барон достал сигару, откусил кончик, долго ее раскуривал, а потом начал. «Рад видеть вас, уральцы. Вижу, устроились вы неплохо. Про работу с десантниками расскажете потом. Мне скоро ехать в штаб, поэтому быстро введу вас в курс дела. Завтра сюда прибывает большая группа генералов. Нас среди этой банды пустобрехов интересуют две личности. Первая – это профессор Черепанов, который проведет среди вас инструктаж. Второй личностью, интересующей нас, является генерал-полковник Юнусов». Барон с подозрением нас оглядел, выискивая тех, кто знает или слышал про Юнусова. Убедившись, что, кроме вялого интереса, не последовало никакой реакции, он продолжил. Официальная версия его прибытия – инспекция командного состава ВДВ. Неофициальная – отбор офицеров в очень специальную школу, по сравнению с которой Волгалла – это санаторий с усиленным питанием. Поэтому приказываю, при любых его попытках заманить вас туда, посылать товарища генерал-полковника в пеший эротический тур. За последствия не бойтесь. Сашка, барон ткнул в меня сигарой, к тебе и к Марселю будет особое внимание. Коваль, ты тоже будь готов, он товарищ настойчивый, может и второй раз попытаться. Кстати, чуть не забыл, на завтра же в честь приезда высоких гостей, намечен военно-спортивный праздник.